Встречаясь с племянником, Сомс всегда ожидал, что тот скажет: «Знаете, дядя Сомс, я разорен в пух и прах. Разводит скаковых лошадей. Это к добру не приведет». «Ну, как поживаешь?» — сказал Сомс. Лицо в зеркале повернулось, и там отразился рыжеватый стриженный затылок. «Ничего, живем, спасибо. А вы отлично выглядите, дядя Сомс. Я пришел спросить, неужели мне надо принять этих кляч старого Джорджа Форсайта? Они ни к черту не годятся». «Дареному коню в зубы смотреть?» — сказал Сомс. «Конечно», — проговорил Вэл. «Но они до того плохи. Пока я заплачу налог, пошлю их на продажу и продам, они не будут стоить и 6 пенсов. Одна из них падет, только поглядишь на нее, а две другие — с запалом». Несчастный старикан держал их просто потому, что никак не мог с ними развязаться. Им по 500 лет. «А я думал, ты любишь лошадей», — сказал Сомс. «Разве ты не можешь их пустить на выпас?» «Да», — сухо сказал Вэл. «Но мне ведь надо зарабатывать себе на жизнь. Я даже жене ничего не сказал. Побоялся, что она посоветует принять. Я боюсь, что если я их продам, они мне будут сниться. Они годятся только на живодерню. Нельзя ли мне написать душеприказчикам и сказать, что я не настолько богат, чтобы взять их?» «Можно», — сказал Сомс. И слова «Как поживает твоя жена?» так и не сошли с его губ. Она была дочерью его врага, молодого Джолиона. Этот человек умер, но факт оставался фактом. «Ладно, так и сделаю», — сказал Вэл. «Как сошли похороны?» «Очень просто. Я не вмешивался». Дни парадных похорон прошли. Ни цветов, ни лошадей, ни султанов из перьев. Моторный катафалк, несколько автомобилей — вот и весь почет, какой ныне оказывают покойникам. Тоже знамение времени. «Я сегодня ночую на Грин-стрит», — сказал Вэл. «Кажется, вы не там остановились, правда?» «Нет», — сказал Сомс, и не мог не заметить, как на лице племянника отразилось облегчение. «Да, кстати, дядя Сомс, вы мне советуете купить акции ОГС?» «Наоборот, я собираюсь посоветовать твоей матери продать их. Скажи ей, что я завтра зайду». «Почему?» «А я думал, есть причины», — отрезал Сомс. «Ну ладно, пока». Сомс холодно пожал племяннику руку, посмотрел ему вслед. «Пока!» — выражение, укоренившееся после Бурской войны. Сомс никак не мог к нему привыкнуть. Совершенно бессмысленное слово.